Гляди, Танька-то у нас уже вмазала. Танюха, давай еще вмажем. Танька автоматически кивнула. Ее куда-то потащили. Тут в длинной узкой комнате стояли унитазы. Сильно запахло мочой и фекалиями. Только тут, в школьном туалете, к Таньке до конца вернулась память. Была она. Была в этом туалете, была в этом зале, была в классной комнате, где скинула шубу на груду таких же шуб. Вот он, мир, из которого она сбежала в лес. Но задуматься Таньке не дали. Девушка, о которой Танька должна была знать, что она Лиза, сунула Таньке в руку бутылку. Танька понюхала. В бутылке плескался отвратительный портвейн, и девушку передернула. — Ой, тебе, наверное, лучше водочки. Танька обалдела, кивнула, и в другой руке у нее появилась бутылка с прозрачной, еще более зловонной жидкостью. Все смотрели на Таньку, и она отхлебнула из бутылки. Губы, рот и внутренности обожгло, а бутылку уже отрывали от онемевших Танькиных губ. — Ишь, разохотилась, мы тоже хотим. Говорили весело, с улыбкой, отхлебывали, пуская водку по кругу. А Татьяна, как ни странно, почувствовала себя лучше и свободнее. Глотка водки, первого за ее жизнь, на пустой желудок, оказалось более чем достаточно. Она сразу же и сильно опьянела. Водка растеклась теплом по ее телу, сделала ватными ноги, заставила глаза блестеть. И главное, водка оглушила. И Танька, как человек, принявший большую порцию успокаивающего, перестала вертеть головой, удивляться, показывать непонимание. И тем самым перестала демонстрировать всем окружающим, что она не понимает происходящего. И даже когда начался грохот, Танька не вскинулась, не присела, закрывая голову руками. «Ой, девки, пошли танцевать!» В зале уже плясали и группами, и парами, и каждый сам по себе. Кто как хотел. Танька вступила в круг. Затанцевала. Ладно, переставляя ноги. Красиво двигая руками и всем телом. Танцевала она хорошо. И ей понравилось. Кто как не Танька, плясала каждый год перед самыми первыми. Плясала и когда просили. И просто так. От удовольствия жить на белом свете. Чувствовать себя и свое тело. Она любила плясать. Выражать в движении себя свою благодарность самым первым, открывшим старые берлоги, место исцеления и другие важные места. Да, очень хорошо плясала Танька. Хорошо, свободно двигалась в идущем ей синем в клеточку платье. Но вот тут-то всем сразу и стало ясно. Какая-то эта девушка не такая. Не такая, как все остальные. В чем не такая? Это вряд ли кто-нибудь сказал бы. Но все видели, Танька чем-то отличается от всех остальных девушек, от всех остальных собравшихся тут людей. Другие движения, другая пластика. Если бы сама Танька читала фантастику про человеческих детенышей, выращенных инопланетянами, того же малыша Стругацких, она знала бы, к числу каких явлений себя отнести. Но, конечно же, ничего подобного она отродясь не читала. И все остальные танцующие тоже. Они смутно чувствовали чужеродность Таньки, но и только. Менялась музыка, стали танцевать то, что называется в деревнях танго. И опять же, внимательный человек мог бы заметить, что Танька вообще не умеет танцевать парных танцев, а если двигается в такт музыки, только за счет природной одаренности. Но внимательных людей вокруг не было. С точки зрения парней и девиц, на танцульках Танька танцевала просто плохо и только. А что в этом особо интересного? Одни девушки танцуют хуже, другие лучше. А кто совсем не танцует? Ну и что? А на парней смотрят они все. Кто откровеннее, кто не так заметно. Здесь тоже нет ничего нового. Крупный парень в синем джемпере что-то говорил соседу. Сосед отвечал. И парень весело чему-то смеялся. Танька стала смотреть на крупного парня с высоким лбом. И тут же почувствовала сильный толчок кулаком в поясницу. «Ты на Петьку рот не раздевай, он мой, Петька, поняла?» Танька заторможенно кивнула. Не хватало ей только вступить в драку за какого-то из самцов человека. Что самки людей могут и не пустить ее в свои игры вокруг самцов, Танька прекрасно понимала. Ей надо научиться играть в эти игры. Надо уметь делать так, чтобы ее пустили в этот круг молодых самочек, которыми разрешено принимать ухаживание, или в круг тех, кому невозможно помешать. но тут опять решилась за нее. Тетка, Таньки вот нет никого. Давай ей Ваську. Жарко шептали за спиной. Какой ей Ваську? Он к Наташке пересох, не отлепишь. Тут надо... Голос понизили, и Танька не узнала ничего, пока девушка не заорала вдруг на весь зал, перекрывая шум. Костя! Подошел прыщавый парень с неумным широким лицом. Танька, вот тебе жених. А ну целуйтесь. Девицы зашлись дурацким смехом. Пьяные, возбужденные танцами, музыкой, движениями, самой обстановкой праздника и всеобщего выбора женихов и невест. Таньке не так уж хотелось целоваться с этим круглолицем, как она чувствовала неумным. Но было интересно, весело, и все вокруг смотрели выжидающе. Танька обняла за шею Костю, поцеловала его в уголок рта. Костя смотрел обалдело, восторженно, и у Таньки ударилось сердце. Вот такой взгляд ей тоже хотелось. Словно тепло от новой порции водки растекалось у нее по спине, по пояснице, растаяло где-то внизу. Костя обхватил ее руками, его пошатнуло, и Танька поняла, что он напился. Парень хотел поцеловать Таньку в губы, промахнулся и чмокнул в подбородок, потом в шею. Танька не знала, что с ним делать, но целоваться тут же, под рев музыки, ей совершенно не хотелось. — Пойдем в другую комнату. — Пойдем. В другой комнате рев музыки слышался чуть приглушенно, и в этой комнате на столах лежали пальто и шубы. Под одной стенкой шубы лежали и на полу. На этих шубах пристроилась какая-то пара. Платье на девушке завернуто до груди. У парня спущены штаны. Танька заметила, что парень ботинок не снял, и что девушка не в таком уж восторге от происходящего. Выражение ее лица скорее означало, хоть бы все кончилось быстрее. — Пардон? Костя залился идиотским смехом. Пробежал, таща за руку Таньку, через какие-то другие комнаты. В последней из них тоже лежали пальто и шубы. И в этой комнате две девушки держали за руки третью. Выкручивали ей руки за спину, и одна из стоящих методично пинала эту третью, стараясь попасть повыше в бедро. Девушка стояла, опустив голову, изо всех сил натягивая руки, и громко сопела. Как только представлялся случай, пыталась пинать в ответ. Напротив этих трех стояла крупная девица в бордовом платье. При ее юных годах ремешок платья перетягивал уже очень заметные пузико. И эта девушка громко говорила той, которую держали за руку и били. «А вот зачем тырила водку? Теперь вот так тебе и надо!» Девушка, которую били, была в брюках, и пинаться, задирая ноги, ей было не страшно. А пинавшая ее была в черной прозрачной блузке и коротенькой, тоже черной юбке. При каждом ударе ногой на всеобщее обозрение выплывали розовые трусики. Костя остановился, оскалил зубы, глядя на эти розовые трусики. О правилах хорошего тона Танька имела представление не больше, чем мы с вами о правилах жизни в старых берлогах, но смутно почувствовала. Ей оказывают неуважение. — Ладно, — скомандовала крупная в бордовом платье. — Лариска, пока остановись. Катька, отдавай водку по-хорошему, тогда бить тебя больше не будем. Девушка в брючном костюме стала сопеть еще громче. — А то смотри, сейчас ремень возьму от сумки, сразу скажешь, куда водку дело. Решительно добавила крупная. Девушка только сопела, напрягала руки, чтобы вырваться. Тут Костя потащил Таньку дальше, и она подчинилась. Дальше за этой комнатой был какой-то чулан, а в чулане гулко булькал огромный котел непонятной формы. Танька помнила, что вроде бы тут стоял котел для отопления школы. Ей стало еще интереснее, но Костя повернул ее, нажал на плечи, и Танька села на диван. «Наверное, на этом диване и спал школьный сторож», — сообразила Танька. А Костя уже пристроился и поцеловал ее в засос. Наверное, было бы, если и неприятно, то интересно, если бы Костя не так торопился. Но парень куда-то несся, сломя голову. Словно целоваться надо было, непременно, как можно быстрее. Движения у Кости стали нервными, дыхание частым, затрудненным, а лицо исказилось и покраснело. Вид у него стал неприятным, и становилось все хуже и хуже. Он часто, быстро целовал Таньки на лицо, шею, все, что можно было достать в вырезе платья. И при этом все менялся к худшему. А там, в только что пройденной комнате, продолжались отвратительные звуки. Кто-то сопел, сопение переходило в сдавленные стоны, те в стоны почти в полный голос. И, наконец, в тоненький крик. Танька видела, что все эти звуки возбуждают Костю ничуть не слабее ее тела, и опять почувствовала, что ее странным образом унизили, хотя и непонятно, каким образом. Ей-то крик, обстановка стязания мешали, переключали все внимание с Кости на происходящее за дверью. Костя все целовал ее, присев рядом, расстегнул две верхние пуговки лифа и запустил под платье руку. В этой руке оказалась Танькина грудь, и Костя стал ее стискивать и гладить. То, что он гладил грудь, трогал сосок, вовсе не было так уж неприятно. Но Костя при этом так сопел, так исходил потом, что Таньке передавалась не страсть, не нежность, да и не было в действиях парня никакой нежности, а только его напряжение. — Мама! — закричала девушка за дверью отчаянным вибрирующим криком. — Говори, куда водку дело! Не скажешь, еще пороть будем, а потом тебя к печке привяжем. — А-а-а! — Мы тебя к печке привяжем. — Печке нельзя, там Костя с кем-то. Деловито уточнил еще один девичий голос. Тогда в сугроб голый посадил. И опять звуки пинков и оплеух. Костя пытался уложить Таньку на диван головой к урчащему котлу, стал гладить коленки и ноги. Таньке ложиться не хотелось. И вообще, если уж продолжать, то пусть бы Костя еще поцеловал ее. А еще лучше, с ней бы поговорил. Костя, ты в лесу бывал? Охотился? А как же! И Костя стал рассказывать какую-то запутанную историю. Танька отлично понимала, что ему не хочется ничего рассказывать. Вообще не хочется ни о чем с ней говорить. А хочется только одного. И побыстрее. Неужели это потому, что она его поцеловала? Татьяне стало стыдно и тоскливо. Парень продолжал гладить ноги, воровато поднимаясь все выше. Тискал коленки, жадно целовал Танькину грудь. Мазюкал ее слюнями и, как ей показалось, соплями. Тане все меньше хотелось ему отвечать. Наконец, Таня отодвинула Костю, села, подвинувшись к стенке. Парень прижался опять, стал ее целовать и начал валить, заставляя все-таки лечь на спину. За дверью звуки затихали. Похоже, героическая девица так и не отдала спертую водку. Ее утащили, то ли раздевать и класть в сугроб, то ли опять бить в другом месте. Танька подождала еще. Может, Костя перестанет лезть руками, куда пока не надо лезть. Сам сообразит, что надо бы поговорить. — Кость, не трогай меня. Перерыв. — Что такое с тобой? Давай водочки? — Нет, водку в другой раз. Не хочу. — Выпьешь водки, захочешь. Давай. Парень опять поцеловал между грудей до синяка. Двинулся по бедру рукой вверх. Ох, надоел. — Костя, отцепись от меня пока что, а? Я же сказала, не хочу. Неужели это и все? Это и есть то, что она хотела, мечтала, о чем столько говорили все люди, когда она жила еще в поселке. Бедная глупая Танька не знала, что некоторое разочарование испытывает почти всякий человек, переходя от теории к практике. А уж девушка почти обязательно. И особенно, если первый парень не умен. Костя не мог найти ничего лучше, как продолжать делать то же, что было уже неприятно Таньке. И делать точно так же, как и начал. Танька оттолкнула парня, уже почти грубо. — Костя, отойди. Не надо сейчас. Давай потом. — Да где ты такая недотрога уродилась? Что с тобой? А ведь он и правда не понимает. Вот что самое интересное. Может, подействует вот это? Костя, понюхай вот здесь. — А? Что? А что? Здорово пахнет. Прямо лизал бы. — А говорил, что охотник? Это медведем пахнет, Костя. Знаешь почему? А почему? Костя, меня медведи воспитали, понял? Ты не трогай меня, ладно? Что они с тобой смогут сделать? Это же страшно подумать. Я от них пришла и к ним уйду. А ты меня отпусти по-хорошему, ладно? Я, может быть, к тебе еще вернусь, но не сегодня. Костя смотрел с обалдением. Нижняя челюсть отвисла. Он же не может поверить. Эх. Спроварили девчонки женишка. Танька почувствовала себя униженной в очередной раз. Теперь тем, что Костя глупее ее. Меньше способен понять, что на свете есть многое за пределами его куцого опыта. Танька сбросила ноги с дивана, выбежала из комнаты. Вот ее шуба, вот дверь. В тот самый момент, когда Танька выбежала из двери школы, один парень повыше и на вид сильнее изо всех сил ударил другого по лицу. Этот второй парень упал навзничь, перекатился на живот и лег, свернувшись. А первый набежал на него и ударил уже ногой в бок. «Ох!» — выдохнул этот лежащий. «Ты, мать твою, будешь к чужим девчонкам лезть?» «Васек, не балуй, лежачего, отойди!» — загомонили голоса, парни кинулись к победителю, оттащили. Упавший поднялся, утер лицо, и на рукаве протянулись длинные темные полосы. «Отвечаешь за базар, что к твоим!» — выдохнул побежденный, делая шаг к победителю. «Ты, вали, подальше, сам!» «Ах так, мать-перемать! Что лезешь к чужим девкам, паскуда?» В руке парня появился вдруг тесак, и он сделал выпад в сторону только что лежавшего. Тот присел, моментально отпрянул, и в этой руке тоже блеснуло что-то. Короткое в сравнении с тесаком, но острая узкая финка. Парень тоже сделал выпад, прицелившись первому в бок. Танька не видела, что происходит, но парни дико закричали. Снова кинулись к дырчунам, а парень с финкой нехорошо засмеялся. Так могло быть, наверное, и у медведей. У диких медведей, не у народа. То есть и у медведей народа могло прорваться что-то нехорошее. Но как когда-то, сказал Толстолапый. Толстолапый тогда навис над осиной, сказал коротко и страшно. «Еще раз поступишь так, и мы тебе съедим. Помнишь закон?» Все стояли вокруг. И впереди самые сильные самцы, налитые мощью поздней зрелости. Все качали головами. Да, есть закон. И того, кто его нарушит, его предупреждают только раз. Осина не хотел своей смерти и не хотел быть выгнанным из народа. Он тогда опустил голову, постоял и произнес, обращаясь ко всем, «Извините». Его простили. Но Осина и вправду никогда больше не пытался причинить зло медведю из народа. А тут вот одна компания. В центре компании парень, из уголка рта которого стекают крупные тягучие капли. В руке финка. Безумный вид готового на самое ужасное. В этой компании свои утешающие, свои поджуживающие, своя готовность рвать пасти, вытыкать моргало, пинать в промежность, бить кулаками и ботинками. А дальше, за сугробом, сгрудилась другая компания. Там свой главный участник событий, свои утешающие. Своя компания, готовая кинуться на первую и тоже рвать, бить и резать. Драка задержала Таньку. И тут, возле заляпанных человеческой кровью сугробов, Костя догнал Таньку, обхватил за плечи. — Тань, ты чего? Обиделась? А пойдем к Катьке. Тут близко. — Никуда я с тобой не пойду, — горько ответила Танька. — Я же тебе, может быть, и все на свете бы позволила. Эх ты! «Нет, правда. Ну чего он вдруг полез? Хоть поговорил бы, хоть поласкал бы ее, хоть дал бы понять, что выбрал ее из других, что ему не все равно с кем. Она ведь не соврала этому парню. Если бы он вел себя умнее, Танька бы все ему позволила.